стремление к нему, стихи к нему, тетради заполнены им и письма к нему и о нем. 14 февраля 1925 года. Борис. 1 февраля, воскресенье, в полдень, родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев в моем чреве и 10 дней на свете, но желание Сергея, не требование, было назвать его Георгием, и я уступила, и после этого облегчение. Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некоторая неловкость. Вас, любовь, вводить в семью, приручать дикого зверя, любовь обезоруживать барса. Борисом он был, пока никто этого не знал, сказав, приревновала к звуку. Если бы я умерла, я бы ваши письма и книги взяла с собой в огонь. В Праге есть крематорий, уже было завещено Але, чтобы вместе сгореть, как в скитах. Я бы очень легко могла умереть, Борис. Все произошло так неожиданно. В последнем доме деревни почти без врачебной помощи. Мальчик родился в глубоком обмороке. 20 минут откачивали. Если бы не воскресенье, не Сергей дома, все дни в Праге, незнакомый студент-медик, тоже все дни в Праге, мальчик бы, наверное, погиб, а может быть и я. В самую секунду его рождения на полу возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала метель. Борис, снежный вихрь с ног валила. Единственная метель за зиму, и именно в его час. Когда я думаю о жизни с вами, Борис, я всегда спрашиваю себя, как бы это было. Я приучила свою душу жить за окнами. Я на нее в окно всю жизнь глядела. О, только на нее! Не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом. Но никогда дом душой. Я в жизни своей отсутствую. Меня нет дома. Душа в доме, душа дома. Для меня немыслимость, именно не мыслю. Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю, кого, чью руку и только твою. Я не хочу ни священников, ни поэтов. Я хочу того, кто только для меня одной знает слова. Из-за. Через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь. Наши жизни похожи. Я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья. Я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива. Счастье? Для галерки и для черни. Ты мой вершинный брат. Все остальное в моей жизни аршинное. И опять заустно и заглазно. Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. И ноги миллиарды верст проходят, а встречи, той встречи, так и не произойдет. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Не суждено, чтобы равный с равным, так разминовываемся мы. Стихи наколдовывают. А в 1926-м будет роман и с Рильке, и с Пастернаком, и потом, когда все уже будут мертвы, их переписка будет явлена миру. А тогда, в том году, она скажет Рильке, объясняя ему себя. «Я — многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие, ненасытное множество, и один ничего не должен знать о другом, это мешает». Когда я с сыном, тот, та, нет.